Маленький кружок, сошедшийся за ленчем, остался на террасе. Паломники тут вытоптали траву. Лужок придется тоже основательно убрать. Завтра будет разрываться телефон. Я сумочку свою у вас не забыла? Очки в красном софьяновом футляре. Брошка старая, кроме меня никому даром не нужна. Завтра будет разрываться телефон. Сейчас мистер Оливер сказал: «Ну, дрожайшая». И, взяв миссис Монрезу за руку в перчатке, ее пожал, как будто говоря: «Вы мне подарили кое-что, а теперь вот отнимаете». Он бы подольше задержал в руке рубины и бриллианты, накопанные, говорят, хилым Ральфом Монрезой в дни оборванства. Но, увы, закатный свет был с макияжем не в ладах. Краски сделались как бы отдельными, как накладными. И он выпустил ее руку, и она ему задорно, лихо подмигнула, как будто говоря... Конец фразы, однако, был отрезан. Потому что она повернулась, и подоспел Джайлз. И ветер, предугаданный сейсмологами, расколыхал ей юбку, и она стронулась с места и поплыла, как будто богиня плывет, победна и легка. Сгребает пленников цветочной цепью и тянет за собою по воде. Все уходили, все удалялись, все ушли. А он остался, и огонь выгорел дотла, только зола, зола, и нет жара. И нет жара в полене. Какое слово передаст сердечный перепад, кровоизлияние в сосудах, когда Монреза, уплывая в сопровождении Джайлза, прелестнейшая женщина, пир чувств, вспорола старое чучело, и опилки ливнем хлынули из его сердца. Старик издал горлом какой-то странный звук и двинулся направо. «Поковыляем, поплетемся, кончен бал». Он брел между берез один. Вот тут, на этом самом месте утром, расстроил малыша, выскочил с этой газетой. Малыш заплакал. Внизу в лощине у пруда с кувшинками переодевались актеры. Он их видел сквозь растрепанную куманику. В штанах, жилетках, рассупонивались, застегивались, на четвереньках пихали вещи в дешевенькие ранцы, серебряные мечи, рубины, бакенбарды валялись по траве. Мисс Латроп в пиджаке и юбке, чересчур короткой при таких-то ногах бутылками, укрощала всхлёст кринолина на ветру. Следует уважать условности. И он остановился у пруда. Вода была матовая над грязью. Тут сзади подошла Люси, спросила: «Может быть, надо ее поблагодарить?» И легонько его потрепала по плечу. Какой нечуткой сделала ее эта религия! Запах ладана отшибает чутье. Дум застит сердце. Витая в облаках, она не видит, какая драка идет в грязи. После того, как викарий угробил эту Латроп своим докладом, как ее мяли и рвали по-живому артисты. «Ей наша благодарность не нужна, Люси», — сказал он хрипло. «Все, что ей нужно, как вот карпу этому». Что-то плеснуло по воде. «Темнота и тина, виски с содовой и пап. И брань, которая, как вот личинки, уходит в воду. Это уж артистов надо благодарить, не автора», — он сказал. «Да и нас, зрителей». Он глянул через плечо. Леди, исконную доисторическую леди, в коляске увозил лакей. Провез подаркой. Теперь лужок пуст. Крыша плывет навстречу. Гребя трубами по вечерней сине. Снова он здесь. Дом. Дом, который отменили. Какое счастье, что все это кончилось к чертовой матери, вся эта суетня и толкотня, все эти перстни и румяна. Он нагнулся, поднял роняющий лепестки пион, и снова одиночество. И здравый смысл, газета в круге лампы. Но где моя собака? В конуре? На цепи? На висках у него вздулись и задрожали жилки. Он свистнул. И освобожденный Кэндишем через лужок с пеной в ноздрях примчался его зараб. Люся смотрела и смотрела на пруд с кувшинками. «Все-все ушли», — она бормотала, — «за ту листву». Рыба попряталась, вспугнутая колыханием теней. Люся смотрела на воду. Рассеянно поглаживала крестик. Глаза блуждали по воде, выискивая рыбу. Кувшинки смыкались, белые, красные, каждая на своем лиственном блюде. Вверху струился воздух, внизу — вода. И стоя между двух этих текучестей, она поглаживала крестик. Вера требовала долгого стояния на коленях ранней ранью. И часто взгляд, разгулявшись, ее смущал соблазном. Вот тень, вот луч. Тот зубчатый листик фасоном напоминает Европу. Их здесь такая бездна. Она забегала глазами поверху, давая название листьям. Индия, Африка, Америка. Острова покоя, лоснистые, густые. «Барт!» — она с ним заговорила. Хотела спросить насчет стрекоз. Может эта синяя прелесть где-нибудь осесть, если ее прогнать оттуда, потом оттуда. Но он уже в дом ушел. Вот в воде кто-то вспыхнул плавниками. Любимый карасик. А вот и золотистый ясь. Потом блеснуло серебро. Великий карп, собственной персоной. А он так редко подплывает к поверхности. Скользят среди водорослей серебряные, красные, золотые. В крапинку, в полосочку, в яблоках. «Мы сами», — пробормотала она. И, зачерпнув проблеск веры из серых вод, с надеждой, не слишком полагаясь на разум, провожала взглядом рыбок, красных, серебряных, в крапинку, в полосочку и в яблоках. И как-то такое прозревала. Красоту, силу и славу в нас самих. У рыб есть вера, она считала. Они нам доверяют, потому что мы их никогда не станем удить. Брат ей на это отвечал. Им просто кушать хочется. «Но они такие красивые!» — она возмущалась. «Все это нужды пола», — он отрезал. «Но кто сделал пол отзывчивым на красоту?» — она не сдавалась. Он только плечами пожимал. «Кто? Зачем?» Смолкнув, она оставалась при своем. Что красота, добро, море, по которому мы все плывем. Надежно и обыкновенно, хотя, конечно, любое судно может и протечь. Так он и будет нести свой этот факел разума, пока не загаснет во тьме сырой пещеры. Ну а она каждое утро на коленях будет отстаивать свое. И каждый вечер отворять окно, смотреть на листья в потухающем небе. Потом спать, спать. Потом ее разбудят обрывки птичьих фраз. Рыбки подплывали к поверхности. Что же им дать? Ничего нет, ни хлебной крошки. «Вы подождите, мои миленькие», — она к ним адресовалась. «Надо сходить попросить печенье у миссис Сэнс». Тут набежала тень. Рыбки мелькнули прочь. «Ах, как досадно! Кто это? Боже ты мой, этот молодой человек! Имя никак не вспомнить, ни Джонс, ни Ходек!» Додж решительно оставил миссис Монрезу. Искал миссис Суизен по всему саду. И вот нашел. А она забыла его имя. «Это я, Уильям», — он сказал. И тут она оживилась, как девушка в саду, вся в белом среди роз, бежавшая к нему навстречу. Несыгранная роль. «Я вот хотела за печеньем сбегать. Нет, поблагодарить артистов». Она запиналась, девически краснела. Тут был припомнен брат. «Мой брат», — добавила она, — «говорит, что не нужно благодарить автора, мисс Латроп». «Вечно это мой брат, лес из глубин кувшинкового пруда». Ну а насчет артистов, Хэммонд уже снял усы и теперь застегивал пиджак. Вот цепочка от часов повисла среди пуговиц, и он ушел. Осталась одна мисс Латроп, и, наклонясь, что-то выискивала в траве. «Представление окончено», — сказал Додж. Артисты разошлись. «Но нам не нужно, — мой брат сказал, — благодарить автора», — повторила миссис Суизен, кивая на мисс Латроп. «Тогда я вас благодарю», — сказал он. Взял ее руку и пожал. В конце концов, едва ли им суждено еще когда-то свидеться. Вечно эти церковные колокола запинаются, так что и не поймешь, будет еще нота. Айза посреди лужка вслушалась. «Бим-бом-бим!» Нет, дальше, кажется, не будет. Паства в сборе, на коленях, в церкви. Служба началась. Представление кончилось. Где была сцена, ласточки метут крыльями траву. А вот и Додж, чтец по губам. Ее подобие, заговорщик, искатель потаенных лиц. Поспешает за миссис Монрезой, которая ушла вперед с Джайлзом. «Отцом моих детей». Она пробормотала: «Да что же это такое?» Вдруг плотский вал ее накрыл, и стало душно, тесно, темно в самой себе, как будто разом погасили свет. Чтоб залечить гнойник, распухший. След отравленной стрелы. Она высматривала то лицо. Весь день его искала. Щурясь, жмурясь, за спинами и за плеч высматривала человека в сером. Он как-то на теннисе ей подал чашку, подал ракетку. И все. «Но!» — кричало ее сердце. «Встреться мы раньше, когда еще серебряным слитком, изогнутым посередине, не подпрыгнула та семга. Встреться мы раньше!» — кричало ее сердце. А когда ее сыночек пробивался в толпе в этом сарае, «Будь он его сыном!» — она пробормотала. И на ходу отщипнула горький листок с куста, как раз под самой детской. Из дикого ломоноса. Роняя зеленое крошево вместо слов, ибо слова там не росли, и розы тоже, скользнула мимо заговорщика, подобие искателя потаенных лиц, как Венера, наспех переводя, подумал он, привязанная к своей жертве. И пошел за ней. Примечание. Додж кое-как переводит строку из Федры Рассина. За поворотом был Джайлз во власти миссис Манрезы. Она стояла у дверцы своего автомобиля. Джайлз занес белую туфлю на подножку. Почуяли они те стрелы, что в них вот-вот вонзятся? «Валяй, Билл, залезай!» — добродушно кинула Манреза. И зашуршали колеса по гравию, и укатил автомобиль. Наконец-то мисс Латроп смогла разогнуться. Долго она стояла так, чтобы никто не видел. Замерли колокола, зрители разошлись, актеры тоже. И можно распрямиться. И расправить плечи, и миру сказать «ты получил мой дар». Секунду она торжествовала. Но что она такое подарила? Облако, на горизонте тающее с другими вместе. Дарить — вот в чем радость. И завяла радость. Дар никому не нужен. Ах, если бы до них дошла ее идея! Если бы они понимали свои роли, если бы жемчуг был настоящий и побольше было выделено средств. Щедрее был бы дар. А теперь уйдет, растает, пропадет с другими. Провал. Она простонала и снова наклонилась собирать пластинки. И вдруг скворцы всей стаи атаковали ту березу, за которой стояла раньше мисс Латроп. Как будто закидали оперенными камнями. И вся береза задрожала, запела от щебета, от звона, как будто каждый скворец щипнул струну. Береза гудела, свистала, щебетала, дрожала и чернела от птичьих тел. Береза стала рапсодией, дрожащей какофонией. И щебет, щебет, щебет, захлеб листвы ветвей и птиц, наперебой, враспев хвалящих жизнь, жизнь, жизнь, жизнь, без меры. Без пощады ее терзали. И раз — снялись и улетели. Что такое? Да старуха Чалмерс тащилась по траве с пучком цветов. Гвоздик, конечно, чтобы сунуть в вазу на мужней могиле. Зимой таскала астролист и плющ, а летом цветы. Она и вспугнула скворцов. И утащилась. Мисс Латроп защелкнула замок и взгромоздила на плечо тяжелый чемодан с пластинками. Прошла через террасу, постояла под березой, где были скворцы. Вот тут она испытала триумф, отчаяние, восторг и унижение. Все попусту. Где это все? Только и осталась впадина от каблука среди травы. Темнело. Тучи не мутили небо, и потому синь стала еще синей, и зелень зеленей. Не стало никакого вида, ни каприза, ни шпиля Балнеминстерского собора. Поле. Просто поле и все. Она опустила чемодан и стояла, смотрела на это поле. И что-то всплывало на поверхность. «Я их поставлю», — она пробормотала. «Вот тут». И будет полночь, и двое почти скрытые скалой. Поднимется занавес. Какие будут первые слова? Но слова убегали, прятались за край сознания. Снова она взвалила на плечо тяжелый чемодан — и пошла напролом через лужок. Дом отдыхал, нить дыма загустевала над деревьями. И странно было, что земля, пожары роз и лилий, и безымянная белая кипень, и эти зеленые костры кустов — все остается твердым. И будто зеленые воды вскипают над землей, вот-вот тебя накроют. И она отчалила, и пустилась прочь от этих берегов и, подняв руку, пошарила щеколду железной двери. Теперь закинуть чемодан к кухонному окну, уйти в кабак. После того скандала с актрисулькой, которая делила с ней ее постель и кошелек, все чаще хочется напиться. И все страшнее торчать в своих стенах одной. Ведь так недолго и нарушить какой-то их закон. Трезвости, целомудрие. Или присвоить что-то не вполне свое. На углу она наткнулась на старую миссис Чалмерс, плетущуюся с мужней могилы. Старуха уставилась на мертвые цветы в своей охапке и по-хамски отворотила нос. Женщины из одноэтажек с красными гераньками вечно так себя ведут. Она изгой. Самой природой отринутая от себе подобных. Хоть и накорябала на полях рукописи, я раба своей публики. Закинула чемодан в кухонное окно и шла, пока не завидела на углу красную занавеску в окошке паба. Там кровь, чужие голоса и забытье. Взялась за ручку двери. Кислый дух стоялого пива кинулся навстречу. И гомон голосов, и сразу они смолкли. Конечно, говорили про командиршу, как они ее прозвали. Ах, плевать, плевать. Она взяла стул, села, сквозь дым разглядывая грубую мазню по стеклу. Корова в хлеву, и петух, и курица. Потом поднесла стакан к губам и стала пить, и слушать. Сор слов тонул в грязи. Ее клонило в сон, она клевала носом. Из грязи рождалось что-то. Слова всходили над ней в подъем груженным немым валом, месящим грязь. Слова без смысла, дивные слова. Тикали дешевые часы, дым застил картинки, дым оседал на небе. Дым делал еще темней бурые куртки. Она их никого уже не видела, но все-таки они ей помогали, пока она сидела, растопырив руки и глядя в свой стакан. И вставала полночь, горы, скала. Две еле различимые фигуры. Вдруг на березу брызнули скворцы. Она поставила стакан. Она расслышала те первые слова. В низине, в Пойнс-Холле, убирали со стола в столовой. Кэнди швитой щеточкой смел крошки, собрал лепестки и, наконец, оставил семью за ужином. Представление кончилось, чужие разошлись. И вот они одни — семья. А пьеса все парила в небе сознания, то близкое, то дальнее, но все же она была тут, как тут. Макая малину в сахар, миссис Суизин смотрела пьесу. Потом сказала, отправляя в рот ягоду. «Но что все это означало?» И прибавила. «Эти крестьяне, рыцари, этот идиот!» Проглотила свою малинину. «И мы сами». Все тоже смотрели пьесу. Айза, Джайлз и мистер Оливер. Каждый, разумеется, видел что-то свое. Еще минутка, и она исчезнет за горизонтом, растает, как все другие пьесы. Мистер Оливер, на отлете держа сигару, сказал: «Слишком замах большой». И, поднеся к сигаре спичку, добавил, учитывая жалкие средства. Уже она уплывала, сливалась с другими облаками, таяла. И Айза видела сквозь дым не пьесу, но разбредающихся зрителей. Кто уезжал в автомобиле, кто на велосипеде. Качались распахнутые ворота. Один автомобиль несся на розовую виллу в полях. Низко наклоненные кусты акации метут там крышу. Акация роняет лепестки на подъезжающий автомобиль. «Эти зеркала и голоса в кустах», — сказала она. «Смысл? Какой смысл?» Мистер Стрэтфилд попросил ее объяснить, а она не стала. Сказала миссис Суизин. Тут, в разделенной на четыре кожуре, Джайлз поднес жене поблескивавший голым конусом банан. Она его отвергла. Он ткнул спичку в блюдце. Спичка погасла, фукнув в малиновом соку. «Мы должны быть благодарны», сказала миссис Суизин, складывая салфетку. «За погоду. Она была чудная, только чуть покрапала». И она встала. И Айза пошла за ней по коридору в гостиную. Здесь никогда не опускали шторы, пока не делалась такая темь, что ничего не видно. И окна не затворяли, пока слишком холодно не становилось. Зачем гнать день, когда он еще тут стоит? Цветы сияют, птички щебечут. Вечером даже больше разглядишь. Ничто не мешает. Не надо рыбу заказывать, отвечать на телефонные звонки. Миссис Уизен остановилась у большой картины. Венеция школы Каналетто. И кто там прячется за балдахином этой гондолы? Женщина под вуалью? Или мужчина? Примечание. Джованни Антонио Каналь, известный под прозвищем Каналетто. Итальянский живописец, рисовальщик и гравер, наиболее известный представитель венецианской ведуты, жанра живописи и графики, особенно популярного в Венеции XVIII века. Работы в жанре ведуты представляют собой картину, рисунок или гравюру с детальным изображением повседневного городского пейзажа и знаменитых памятников архитектуры. Айза смахнула со стола свое шитье и плюхнулась, поджав под себя ноги, в кресло у окна. Из раковины гостиной стала смотреть на летний сморкающийся мир. Люси, возвратившись из своего путешествия в Венецию, стояла и молчала. В стеклышках очков, разбившись надвое, горел один закат. Сверкнула серебром черная шаль. Вдруг на миг она стала трагической фигурой из совсем другой какой-то пьесы. Потом заговорила своим обычным голосом. «В этом году нам больше удалось сделать, чем в прошлом», — она сказала. «Но в прошлом году ведь дождь был». «На этот год в прошлом году, когда-то никогда», — бормотнула Айза. Солнце грело ей руку на подоконнике. Миссис Уизен убрала вязание со стола. «А ты тоже это чувствовала?» — она спросила. «Вот что он говорил? Мы играем разные роли, но мы все одно». «Да», — сказала Айза. «Нет», — она прибавила. «Действительно. Да, нет. Да, да, да», — шуршало ласковое море. «Нет, нет, нет», — печалило оно. И старый башмак уже был виден на гальке. «Последыши, обрывки и ошметки», — припомнила она из уже погасшей пьесы. Люси была открыла рот, чтобы возразить, и нежно погладила свой крестик. Но тут вошли мужчины. Она, как обычно, что-то щебетнула в знак привета и подобрала ноги, чтоб место освободить. На самом деле места с лихвой хватало, и стояли большие кресла в чехлах. И они уселись, облагороженные закатным светом оба. Оба переоделись. На Джайлзе был теперь черный пиджак и белый галстук, знак интеллигентного труда. Что требовало, Айза опустила глаза на его ноги, лакированных туфель. «Наши представители. Наши выразители», — хмыкнула она про себя. «И все же, как он хорош собой! Отец моих детей. И я его люблю. Я его ненавижу. Рвут душу пополам, любовь, ненависть. Ей-богу, пора бы уж кому-то взяться за новый сюжет или чтоб из-за кустов явился автор, что ли». Явился Кэндиш. Принес вторую почту на серебряном подносе. Письма, счета и утренняя газета. Газета, отменившая вчерашний день. Как рыба всплывает на поверхность за ломтиком печенья, так Бартоломью схватил газету. Джайлз вскрыл конверт, что-то явно деловое. Люси впилась в каракули старой приятельницы из Скарбора. У Айзы были одни счета. Обычные шумы прохаживались по дому. Сенс разводила огонь, Кэндиш разогревал котел. Айза просмотрела счета. Сидела в раковине гостиной, смотрела, как гаснет праздник. Цветы вспыхивали перед тем, как погаснуть. Она смотрела на эти вспышки. Похрустывала газета, подрагивала минутная стрелка. Мистеру Деладье удалось удержать франк. Девица резвилась с кавалеристами. Она кричала. Она его ударила. Ну и что? Когда Айза снова взглянула на цветы, они погасли. Бартоломью щелкнул выключателем настольной лампы. Озарился кружок читателей над белыми листами. Здесь, во впадине солнцем прожаренного поля, стрекоза и муравей и жук катили сквозь лоснистую стерню сухие катышки земли, объединив усилия. Здесь, в розовом уголке солнцем прожаренного поля, Бартоломью, Джайлз и Люси отламывали, подчищали, поклевывали крошки. Айза их наблюдала. И упала газета. «Закончил?» — спросил Джайлз, забирая газету у отца. Старик ее выпустил. Он нежился. Одна рука, лаская пса, сбирала кожу складками, напускала на ошейник. Тикали часы. Дом поскрипывал, как будто он совсем уж хлипкий, совсем сухой. Руке Айзы вдруг стало холодно на подоконнике. Тени перечеркнули, отменили сад. Розы ушли на ночь, ушли спать. Миссис Уизен, складывая письмо, шепнула Айзе. «Я заглянула. Детки спят так сладко под бумажными розами». «Оставшимися с коронации», — бормотнул Бартоломью почти сквозь сон. «И не стоило беспокоиться насчет этих декораций», — прибавила Люси. «В этом году не было дождя». «На этот год, в прошлом году, когда-то, никогда», — промурлыкала Айза. «Куколка-балетница воображала сплетница», — эхом отозвался Бартоломью. Он говорил во сне. Люси сунула письмо в конверт. «Пора, пора и почитать свои очерки истории». «Но где же это место?» Пролистнула, разглядывая картинки. Мамонты, мастодонты, доисторические птицы. А, вот страница, на которой она остановилась. Тьма густела. Сквознячок прогуливался по гостиной. Миссис Суизен передернулась и поплотнее закуталась в свою шаль с блестками. Так ушла в историю, что лень было попросить, чтобы затворили окна. «Англия», — она читала, — «была тогда болотом. Дремучие леса покрывали землю. Наверху, на спутанных ветвях, пели птицы». В большом квадрате открытого окна теперь стояло одно сплошное небо. Линялое, холодное, пустое. Падали тени. Тени вползали по высокому лбу Бартоломью, по орлиному носу. Он стал опавшим, призрачным, и монументальным стало кресло. Как дергает собака кожей, так дергалось у него лицо. Потом он встал, встряхнулся, уставился в пустоту и удалился из гостиной. И тотчас стало слышно, как собачьи лапы мягко ступают за ним следом по ковру. Люси перевернула страницу, быстро, виновата, как ребенок, которому сейчас объявят, что надо идти спать, а не дочитана глава. «Доисторический человек», — она читала, — «получеловек, полуобезьяна», мог вставать с четверенек и поднимать большие камни. Сунула письмо из Скарбора между страниц, помечая конец главы, встала, улыбнулась и молча на цыпочках вышла из гостиной. Старики ушли наверх спать. Джайлз скомкал газету, выключил свет. В первый раз за день они остались наедине, и они молчали. Наедине ненависть стала голой. И любовь. Прежде чем спать, они должны схватиться. После схватки они обнимут друг друга. В этих объятиях, может быть, родится другая жизнь. Но сперва они должны схватиться, как схватываются лисица с лисом на поле ночи, в сердце тьмы. Айза уронила шитьё. Стали огромными большие кресла в чехлах. И Джайлз, и Айза тоже против окна. В окне стояло одно сплошное небо, и оно погасло. Дом потерял свое прикрытие. Ночь была уже тогда, когда не пролагали дорог, не строили домов. На ту же ночь смотрел пещерный человек с какой-нибудь скалистой высоты. Потом поднялся занавес. Они заговорили.